Когда-то он взбегал по этим ступенькам и останавливался лишь на площадке, чтобы перевести дух, но то было прежде, 3 года назад. Сейчас сам Лелло, человек рассудительный и независимый, нашел бы подобную прыть смешной. Поднимаясь в разболтанной обшарпанной кабине лифта, Массимо пытался убедить себя, что Лелло и впрямь человек независимый и рассудительный. Во всяком случае, достаточно рассудительный, чтобы спокойно принять новость, которую он ему сообщит сегодня вечером или завтра. Массимо силой постучал в дверь. Лелло ни за что не хотел покупать обычный электрический звонок. Он непременно хотел отыскать звонок-ключ. Наконец он нашел на базаре балун, бронзовый молоток и повесил его на дверь. «А, это ты?» — сказал Лелло. «Входи же». Он провел Массимо через прихожую, которую пышно именовал «мой кабинет», в гостиную, где стоял низенький квадратный столик светло-серого цвета, который Лелло купил 2 года назад на выставке американской мебели, потому он называл его не «чайный столик», а «кофе-тейбл». Обычно на нем валялись кипы журналов, газет, писем, пачки сигарет, но сейчас на столике были разложены географические карты и туристские путеводители. Значит, разговор пойдет о летнем отпуске. «Рано или поздно нам пришлось бы об этом заговорить», — подумал Массимо. И все-таки ему захотелось вдруг исчезнуть, раствориться, или на худой конец отложить объяснение на завтра. «Сегодня мы с тобой держим военный совет», — сказал Лелло, перехватив его взгляд. «Какая глупая метафора», — с невольным раздражением отметил Массимо. «Кстати, вот твой заграничный паспорт», — сказал он, вынимая из кармана паспорт и осторожно кладя его на стол. «Ты просто чудо!» — воскликнул Лелло и показал на карты в знак того, что и он не терял времени даром. Сел на черный диван, и когда Массимо опустился рядом и закурил, с важным видом произнес: «Итак, я полагаю, в этом году мы будем штурмовать Грецию, не так ли?» Массимо это предвидел, и настроение у него испортилось окончательно. Раньше Лелло ограничивался Италией, так как зарабатывал он скудно, однако считал своим долгом участвовать в расходах, и поэтому заграничное путешествие не мог себе позволить. Но со временем ему повысили оклад, и число летних отпускных километров соответственно возросло. В прошлом году они добрались до Сплита в Югославии. «А Грецию?» «Да», — подтвердил Лелло. «Вот смотри». Он развернул огромную карту Греции. При одном взгляде на нее и на цепочку островов вспоминаешь о море, и сразу становится теплее. Она не напоминает тебе Медузу? Массимо Греция оказалась скорее похожей на рваный лоскут, но он промолчал. «Море там удивительной красоты и фиолетовые. Представляешь себе, острова? Фольято и Ботта обещали мне составить список всего, что мы непременно должны посмотреть, и рассказать о самых удобных гостиницах и самых колоритных ресторанах». Карты, проспекты, путеводители у них были, но Лелло хотел непременно получить сведения из первых рук. «Да, но в этом году в Грецию собралась целая армия моих друзей», — солгал Массимо. «У него не было целой армии друзей. А из тех, что были, никто не собирался проводить летний отдых в Греции, но он знал, что Лелло его друзей побаивается и недолюбливает, считая их богатыми бездельниками. Эти твои миллиардеры!» «Неужели?» — с искренней досадой воскликнул Лелло. Он, похоже, на миг растерялся, но сразу воспрянул духом. «Ну, не обязательно же мы должны с ними встретиться. Греция велика. Можно поехать на север страны, в горы, либо на Цикладские острова, или, на худой конец, в Тессалию. Вот смотри. Да говорят, там пейзаж унылый и монотонный», — начал было Массимо. «Конечно, Греция пока совсем дикая страна, но как раз поэтому он покосился на Массимо и потушил сигарету. А впрочем, нас никто не гонит именно в Грецию. Мы прекрасно можем остановиться и в Югославии». «Но в Югославии мы уже были», — негромко вставил Массимо. «Только на побережье, а не во внутренних районах. А там такие монастыри. Опять голые горы, стада коз, да деревенские ресторанчики», — с тоской подумал Массимо. «Но раз тебя не привлекают ни Греция, ни Югославия, есть и другой вариант», — Он сделал многозначительную паузу. «Сицилия? А от Сицилии за несколько часов мы доберемся на корабле до Марокко, до Туниса?» — домыслил Массимо, вконец расстроившись.